А снаряды по-прежнему рвутся, ночи напролет. Глаза красные, воспаленные, от нехватки сна. На границе с Марджаюном стал я Маджнуном. Шпицер, лежа на спине в солдатской подлодке, насилует гитару. И потом все хором. Мама у плиты готовит нам обед. У нас все за одного и один за всех. Зитлауи фальшиве обучает их своему естественно испохабленному варианту известной песни. Что ты прячешь там в трусах, любовь свою большую-пребольшую. Потом Хава Альбертштейн. Шпицеру почему-то кажутся чрезвычайно смешными строчки «Песок запомнит волны, а кто запомнит пену?» Он единственный знает слова. Остальные вторят ему лирическим свистом, а снаряды разрывами сопровождают его развеселое исполнение на самом деле очень грустной песни. Настоящее святотатство. Так издеваться над песнями Дня памяти погибших солдат. Секунды, и я на ногах. Иду туда. Ногой распахиваю дверь. «Это что такое? Вы еще устроите здесь концерт цыпляток из Афулы, ору я. Немедленно прекратить!» «Пуск, пуск. Разрывы, разрывы». Они пытаются уснуть. Разговоры стихли, только Зитлауи не унимается. Заряд энергии неисчерпаем. Ищет, с кем бы ему еще поболтать. Выбрал шпицера. Заскакивает к нему на койку. «Я тебе по дружбе говорю», — наседает он на него. «Да не спи ты. У меня идея. Давай снимем киношку на видео. Хроника для русской подружки шпицера. Чем плохо? Она ж ни хрена в жизни не разумеет, а? Ну, про войну и все такое. Словами не объяснишь, это ежу понятно. Ну, а мы ей и наглядную демонстрацию. Блать милости просим, чтобы не упустила самого интересного». Шпицеру эта идея пришлась по нраву. У него, как в прозрачном аквариуме, все, что внутри, отражается на лице. И если ему что-то нравится, то тут же улыбка до ушей. «Да, это классная идея. Нет, правда, нельзя не признать. Немножко романтики, почему бы и нет?» К полудню, когда обстрел прекратился, все вокруг поутихло, солнце прямо над головой, и только далекие раскаты взрывов в разгар ливанского дня ложатся на пленку глухим, но ровным звуковым фоном. С севера, с юга, со всех сторон. И боевые самолеты со свистом прошивают облака. Зитлауи и Шпицер выходят вместе на дежурство на белый пост, прихватив видеокамеру, привезенную Эмилио из Аргентины. Он, то бишь Эмилио, пытался их отговорить, потому что был уверен, добром это не кончится. Но что он мог поделать? Понудил чуток, да и только. Шпицер становится в позу, за его спиной Ливан как на ладони. Он весь подобрался, немного смущен. Первые кадры хроники. Зитлауи отходит на несколько шагов, выбирая выгодный ракурс для съемки. Нажимает на красную кнопку и крупным планом снимает тот небольшой кусочек шпицера, который виден между каской и жилетом. Глаза и губы, да и то с трудом. «Отсюда мы контролируем Набатию. Город, что ни говори. Дальше уже Тибнит, Араб Салим, Джабель Цефи», — произносит шпицер в камеру. Видно, что ему холодно. Рука, которую он указывает на перечисляемые объекты, едва шевелится. «Да ты что?» — прерывает его Зитлауи. «И это ты собираешься ей послать? Ты что, ненормальный, братан? Это никуда не годится. Ты что, читаешь выпуск последних известий? Где эмоции?» Зитлауи пристраивает камеру на перегородке, ставит на автомат, подходит к шпицеру и, оказавшись в кадре, покровительственно кладет руку ему на плечи. «Черт, Шуисма выскочила из головы. Николь?» «Какая Николь, притырок? Лана!» «Отлично! Лана, дорогуша!» — начинает Зитлауи. «Смотри, наш корешок шпицер готовит для тебя видео, чтоб ты все знала и понимала. Как видишь, мы по уши в говне. А ты сейчас сидишь вся расфуфыренная где-нибудь на берегу Кинерета, потягиваешь лимонад через соломинку и, может, наставляешь рога шпицеру с каким-нибудь серфером со смазанным гелем волосами. Видос хоть куда. Собой доволен, как слон, симпатяга, загорелый, в пляжных шлепанцах, мать твою. Но мы любим тебя, милашка, до опупения. И для тебя наша лента «Хроника для Ланы». Дубль номер один. Пуси-пуси мати-пуси, всякое прочее и террористы в мертвом виде. Мировую войну мы тут устроим ради тебя. Только приготовь вазелин, а то будет больно. Пуск, пуск. Фиолетовый дождь.